Глава 32. Мама. «Привет, мой хороший». «Привет, мам». «Это правда?» Разговоры с мамой стали редкими. Наверное, я не путевый сын, который, загрузившись своими проблемами, изо дня в день забывает позвонить маме. «Ты про что, мам?» «Вы разводитесь?» «Мам, не лезь. Сами разберемся. Уже не маленькие». «Я и не лезу. Я просто спросить. Почему? У вас же хорошая семья, и дети такие замечательные. Кстати, вы решили, где они будут жить? Точнее, с кем?» «С ней. У меня отпуск раз в полгода. Каждый раз им приходится ко мне привыкать, а с ней они каждый день. Разлучать их нечестно, тем более они любят ее больше, чем меня». «Неправда. Они вас обоих любят, я знаю. А решение правильное. Для детей мама на первом месте. Мне страшно подумать, что было бы, если бы кто-нибудь решился отнять тебя у меня. Но я надеюсь, что вы разрешите нам видеться с внуками в любое время». «Ну, конечно, мам. Не говори глупостей. Мы же расстаемся друзьями. Просто так сложились обстоятельства». «Я понимаю. Надеюсь, Ралина тоже поймет когда-нибудь. За Богдана я не переживаю. Он уже маленький мужчина. Весь в тебя. Сильный и хороший. У него получится стать главой семьи и помочь маме и сестре. А вот Ралина, у тебя такая нежная и ранимая. Ей сложно будет расти без отца. Кто ее защитит? Кто станет для нее примером будущего мужа?» «Мам, хватит! Ты так говоришь, будто я отказался от семьи. Я всегда буду рядом, всегда поддержу и помогу в любых вопросах». «Я верю, сын. Ты человек порядочный. Но ты еще молод. И обязательно заведешь новую семью. И жена у тебя красавица, тоже одна не останется. Интересно, как их будущий папа отнесется ко встречам детей с тобой?» За короткий миг мои глаза налились кровью. «В каком смысле, как он отнесется?» Я повысил голос. «В прямом. Ее будущий муж, хочешь не хочешь, будет жить под одной крышей с Богданом и Ралиной. И обязанности по воспитанию, которые ты скидываешь, возложит на себя. Значит, дети должны будут считаться с его мнением, иначе у него не будет авторитета в семье». Продолжила она вскрывать бреши в моем спокойствии. «Да пусть он живет где хочет и как хочет, но мои дети – это мои дети!» – вскричал я. «Ты сам сказал, что ты отец раз в полгода, а после развода это время сократится еще в несколько раз. Когда в доме будет новый папа, а будет он там каждый день, они уже не станут дожидаться твоих нравоучений». «Мама, прекрати, пожалуйста. Ты знаешь, что я люблю детей больше жизни». «А ее?» «Ее я тоже люблю», — в сердцах ответил я. «И все же ты согласен, что она будет жить с другим. Любить его, обнимать, просыпаться с ним и готовить ему завтраки». «Я не могу ей запретить любить другого. У меня нет на это морального права. И если честно, я даже не думал об этом». «И правильно, не думай. Так будет лучше, спокойнее». Мама понимала меня лучше всех. Прочувствовала на себе мой упрямый характер, пока растила. Она знала, что если пытаться взять нахрапом, на повышенных тонах, нравоучениями, то я уйду в такую оборону, которую никому никогда не прорвать. Но сейчас, соглашаясь и принимая мою сторону, она проникла за стены крепости через распахнутые ворота и виртуозно играла на моих чувствах. «Мам, ты же знаешь, что я выбрал эту жизнь ради семьи, ради их блага». «Сынок, ты в этом уверен?» «Ну, конечно. Посмотри, они ни в чем не нуждаются». «Думаешь, если бы Богдан бегал в дешевых кроссовках, но каждый день видел папу, он был бы менее счастлив?» Я молчал. И мама продолжила все тем же спокойным тоном. «Я тебе не говорила, но когда ты ушел в армию и попал в Чечню, я перестала спать. Винила себя, что отпустила в это страшное место. Каждый вечер ждала новостей и не могла сдержать слез, когда говорили про Чечню. Сейчас ты опять там, но теперь тебя отпустила жена. Как думаешь, спит ли она по ночам? Я не сплю, и поверь мне, она тоже не спит. Ты до сих пор считаешь, что поехал туда ради семьи? Я боюсь противиться твоему решению, боюсь потерять с тобой связь. Наступит день, когда ты поймешь, что принял это решение только потому, что хочешь доказать всем и самому себе, что из слабого мальчишки вырос в сильного и самостоятельного мужчину. Твоя служба — это лишь самореализация. И я, и твоя жена давно это поняли, и нам остается лишь молчать. Стоять рядом и поддерживать тебя, потому что любим. И мы ждем того дня, когда ты успокоишься и вернешься домой. Навсегда. «Мам, чего ты хочешь?» — спросил я устало. «Она права, и все эти годы я лишь оправдывал свое рвение доказать, чего я стою, громкими словами про заботу о семье». «Я? Ничего. Просто хочу узнать, если вы любите друг друга, есть ли шанс все исправить?» «Кто тебе сказал, что она меня любит? Мам, не говори глупостей. Она не звонит, не пишет. Почти не разговаривает со мной. Ты же знаешь, какая она гордая. Она совсем не говорит о своих чувствах. Как можно быть такой гордой и неприступной?» «Сын, плохо ты знаешь женщин, а я ее и подавно», — с заботой произнесла мама. «Вот ты говоришь гордая, а теперь вспомни случай, когда она просила у кого-нибудь помощи. Помнишь такое? Я нет. А теперь вспомни, что она стоит за твоей спиной, не привыкшая просить помощи, не привыкшая кому-либо доверять. Она полностью доверилась тебе, единственному. А ты так и не понял, что это значит». «Мам, я не знаю, что делать». «Все намного проще, чем ты думаешь. Когда я положу трубку, задай себе один вопрос. И главное, сделай первое, что придет в голову. Потому что первым говорит сердце, а уже потом включается разум. В таких вопросах этого допускать нельзя, поэтому не теряй ни минуты, доверься сердцу». «Какой вопрос-то?» «Ты хочешь услышать ее голос или нет? Думаю, ответ уже прозвучал в твоей голове. Пока, и передавай ей привет». В горле стоял ком, глаза внезапно увлажнились, а непослушные пальцы уже набирали номер любимой. «Привет, я скучаю».